Вот это мой настоящий гость. Вот это мой настоящий гость, текущий. Письмо пришло с первого уральского. Письмо пришло с первого уральского.